Глава 12. Даниэль Дюран. Репортеры окружили меня прямо на входе в бизнес-центр, где мы договорились встретиться с представителями команды. Надеюсь, что большинство вопросов будет посвящено сезону. Но нет. Ведь теперь я воплощение принца на гоночном болиде, который устраивает феерические свидания на крыше роскошных ресторанов. «Даниэль, остановитесь! Прошу вас, ответьте на несколько вопросов!» Девушка кричит во все горло, буквально втыкая свой микрофон мне в шею из-за своего низкого роста. Из-за ее крика ко мне подбегают и другие журналисты. Они образуют полукруг, и я с тяжестью выдыхаю, ощущая себя в ловушке. «Это правда, что вы встречаетесь с Мией Белорос?» Эта девушка кричит звонче всех, поэтому остальных я даже не слышу. «Правда», — четко отвечаю я, впервые признаваясь на публике. «Как долго длятся ваши отношения?» «Совсем скоро мы с моей возлюбленной ответим на все ваши вопросы. А пока что мне нужно готовиться к сезону». Она так усердно сует микрофон, что касается кожи на шее. И я злюсь. Когда эти журналюги переходят границы, это выводит из себя. «Мия будет ездить с вами на все гонки?» Мы думаем над этим вопросом. В первую очередь я хочу, чтобы ей было комфортно. «Вы потрясающий! Мии Белорос с вами очень повезло! Уверена, вы станете парой года!» Доносится чей-то голос из толпы. Я мысленно усмехаюсь. Одни фотографии, а суета уже началась. «Мне пора!» Журналисты сами расходятся в стороны, пропуская меня в здание. Суровую атмосферу в нем можно было резать ножом. Все строго, четко и профессионально. Обсуждение с командой по поводу грядущего сезона, планы, четкий график, задачи и цели. Полная сосредоточенность на достижении результата. То, чему и научился с ранних лет. Все проходит здесь. Я здороваюсь со всеми и занимаю свое место. После нескольких минут организационных моментов мы переходим к делу. Серхио, главный инженер, с которым я обсуждаю настройки автомобилей, сосредоточен на деталях. «Начнем с шасси. Мы внедрили несколько ключевых улучшений», — говорит он, открывая презентацию. «Главная задача — увеличить прижимную силу, особенно на высокоскоростных трассах, таких как Сильверстоун и Монца». Сильверстоун — гоночная трасса, расположенная вблизи деревни Сильверстоун, на границе графств Норгемптоншир и Бакингемшир в Великобритании. Монца — гоночная трасса возле города Монца в Италии, к северу от Милана. «Мы также планируем использовать новую концепцию переднего антикрыла, которая, надеемся, поможет нам значительно улучшить маневренность в условиях плотного трафика». «Да, мы усердно работаем над ними, учитывая, какие проблемы возникли в прошлом году», добавляет Винсент, его зам. В висках стучит от неприятных воспоминаний о завершающей гонке сезона. «Какие шаги предприняты для решения проблем с подвеской, которые тормозили нас в середине сезона?» интересуется один из инженеров. «Мы улучшили распределение веса». Серхио звучит как робот, монотонно проговаривая факты, но именно это и заставляет меня верить каждому слову. «Это должно помочь нам избежать прежних проблем с управляемостью. Теперь необходимо провести тесты, чтобы все эти улучшения могли быть тщательно проверены. Даниэль, ты готов?» Я выражаю готовность, когда все взгляды обращаются на меня. Итак, мы обсуждаем детали еще несколько часов, пока я не получаю четкий план на ближайшие недели. «Я намерен работать 24/7, Серхио». Я ловлю его по окончании встречи. Он закатывает глаза. «И это твоя ошибка. Успокойся, Даниэль. Придерживайся графика. Сон, питание, тренировки. Ты не робот и не можешь работать каждую секунду своей жизни». Хочу возразить, но сдерживаю этот порыв. Если я посвящаю себя какому-то делу, то отдаюсь без остатка. «Есть проблемы?» — спрашивает он. «Нет». «Ты справишься. Главное — не терять голову». Серхио хлопает меня по плечу, и я решаю довериться ему, несмотря на огонь, который загорелся внутри и который желает вырваться наружу и показать, кто на самом деле заслуживает трофей в этом сезоне. Увидимся на тестовых. Порой мое стремление к победе затмевает все вокруг, и я забываю, что организм нуждается в отдыхе и восстановлении. Я не могу позволить себе устать. Я должен быть сильным. Меня отбрасывает назад. В темную комнату, которую я называл дырой. Воздух спертый и зловонный, так что я закрываю нос черной рубашкой, которую отец кинул мне перед тем, как здесь закрыть. Дыра крошечная и сырая. Заброшенная кладовая, где лежат только самые ненужные вещи, в числе которых я. Сын знаменитого Гросса, идеала для множества людей и злодея для собственного ребенка. Никто не знает, какой он на самом деле, кроме меня и тетушки Беллы. Именно из-за его стального характера и принципов, которые я никогда не приму, я здесь. Темные стены, испещренные трещинами, будто дышит холодом, отчего все тело знобит. Нос течет, и ничего не остается, как вытирать сопли краями рубашки. Отвратительно. На потолке висит старая разбитая лампочка на покосившемся проводе, которая вот-вот упадет. Света от нее давно нет. В этой дыре царствует мрак, постепенно проникающий под кожу. Пол покрывает грубая, потрескавшаяся цементная поверхность. Ступни мерзнут. Я подтягиваю ноги и пытаюсь растереть их, чтобы они не немели. По углам дыры разбросаны грязные вещи. Проржавевшие инструменты, помятые картонные коробки, старые тряпки. На полке, забитой пылью, стоят банки с чем-то засохшим и давно никому не нужным. Но при виде них у меня все равно скручивает живот. Отец не приносил еды уже почти сутки, и я мечтаю о глотке воды и испеченной булочке. С каждым днем я ненавижу отца все сильнее. Это чувство разрастается внутри до немыслимых размеров и, кажется, скоро порвет мою оболочку. «Будешь сидеть здесь до тех пор, пока не согласишься с моим решением», — сказал он и повернул ключ в замке. Я захлебываюсь в слезах от несправедливости. Ни за что его решение не станет моим. «Значит, и умру тут!» — крикнул я в ответ, но его тяжелые шаги уже отдалились. После этого он не приходил уже сутки. Я в дыре третий раз, и этот разозлил отца больше всего. «Я не буду жить с тобой», — сказал я ему. Он словно получил пощечину, не привыкший слышать отказы. «Я переезжаю к тетушке Белли в Англию и собираюсь стать гонщиком. Мне не нужен твой бизнес». «Кто тебя спрашивает, щенок? Это не обсуждается». На его лице нет ничего, кроме отвращения. Он смотрит не на сына, а на проект. Проект, который разваливается в его руках. Мерзость в человеческом обличии. «Она меня заберет. Она не оставит меня с тем, кто уничтожил ее родную сестру. Сердечный приступ мамы случился из-за тебя. Я все знаю». Он ударил меня в спину так сильно, что я отлетел на противоположный край кладовой. Скорчившись от боли, я еле дополз до кресла. Если бы я был сильнее, старше и мог дать отпор. «Сукин сын!» — прошипел он. Я видел в нем воплощение демона. Быть может, он ими является. «Хоть бы эта винодельня сгорела!» — прошептал я, а образ отца расплылся из-за болезненных ощущений, как молния, рассекающая небо. Боль отступает, а вот голод не дает покоя. Все мысли возвращаются к еде и воде. Живот скручивает от зудящих спазмов, а язык прилип к небу. Я не хочу видеть отца, но он должен прийти и выпустить меня, не принуждая ни к чему. Семейный бизнес, которым так горел отец, приносит только несчастье. Эта винодельня — проклятое место. Она отобрала у меня маму, сделала из отца чудовище. Я, Даниэль Гросса, не хочу иметь ничего общего с этой фамилией. Это метка, которая может и меня превратить в монстра. Дьявол смотрит на сына, у которого прорезаются адские крылья. Я ни за что не допущу этого. Тяжелые шаги слышатся вновь. Он идет. На этот раз быстро и очень громко. Шаг, шаг, шаг. Дыхание перехватывает, а сердце замирает, словно вставшие часы. Звук ключей, замок, и дверь с силой открывается. «Выметайся отсюда!» «Ты отпускаешь меня? Белла приехала?» Он стискивает зубы, и я машинально сжимаюсь. «Ты будешь жить со мной, и только попробуй что-нибудь вякнуть. У тебя есть 3 года до 16 лет, Даниэль. Затем я сделаю с тобой все, что нужно. Я сделаю из тебя того, кого нужно». Я выхожу из дыры навстречу грубому, ожиревшему чудовищу. И у меня появляется идея. С отцом нужно быть продуманнее. Я послушаюсь его сейчас, но все время до 16 буду готовить план побега к тетушке и мечте стать гонщиком. Я вырасту и смогу дать отпор. И главное, избавлюсь от этой ненавистной фамилии. «Монами, вот ты где! А я ищу тебя уже 15 минут по всему этажу!» Итан выдергивает из воспоминаний, неожиданно появляясь в зале. «Привет!» Я жму его руку и сразу озадачиваю вопросом. «Как продвигаются дела с Гроссе? Мы убрали все упоминания из сети?» «Да, все отлично. Написали опровергающую статью. Но, знаешь, это мало кого сейчас волнует. Все обсуждают тебя с Мией. Вы произвели фантастическое впечатление». «Значит, все идет по плану», — констатирую я. «Ага, спасибо. Мне приятно, что ты так высоко ценишь мою работу. Молодец, Итан, ты настоящий гений. Как бы я справился без тебя?» «Наверное, никак. Повышаю тебе зарплату и дарю звезду с неба». Итан саркастично улыбается. «Кстати, о планах. Завтра у вас фотосессия». «Уже?» Я удивляюсь скорости, с которой мы врываемся в медиапространство. «Конечно. И фотографировать будет милашка Эвелин». Итан с насмешкой выделяет ее имя. «Говорят, ты успел с ней познакомиться?» При одном ее упоминании тело напрягается. «Нам стоит быть с ней осторожными. Она не такая простая, какой хочет казаться». Итан давится слюной и кашляет. «Да она же как синнабон. Шапочка глазури, нежное тесто и терпкая корица, которая в сочетании с остальными ингредиентами не отдает горечью. Идеальный баланс колкости и очарования. А какая талантливая! Ты оценил ваши фото с Мией?» «Ты описываешь девушку, сравнивая ее с едой?» Я морщу нос. «Ну, вообще-то, голод по девушкам имеет немного схожее... Стой, ты сейчас сменил тему?» «Нет». «А по-моему, да». «Итан, нам есть чем заняться. Какого хрена мы обсуждаем ее вообще?» «Эй, остынь», — говорит он мне. «Она действительно профессионал. И я прошу тебя, не показывай свой дерьмовый характер. Искать Мии другую ассистентку сейчас я не собираюсь». Меня останавливает непривычный резкий тон Итана. Я отвлекаюсь на входящий вызов. Достаю из кармана мобильник и вижу номер Мии. «Привет, любимый», — саркастично приветствует девушка. «Мия?» «Мой стилист подобрала тебе одежду на завтрашнюю съемку. Могу отправить к тебе на примерку?» «Я сейчас занят. Буду дома в 7. Подойдет?» «Да». «Тогда скинь адрес, Даниэль. Мой человек привезет тебе вещи». «Окей». «Бисуа», — произносит она на моем родном языке, что означает «целую». Я прощаюсь с ней тоже на французском. Итан поднимает на меня глаза после того, как я откладываю телефон и не может удержаться от комментария. «Французские корни нашли друг друга. Любопытно, а могли бы вы быть реальной парой?» «Дай подумать. Ну, если взять твой темперамент, который...» «Итан». Я прерываю его речь сразу. «С тобой так скучно!» Итан закатывает глаза, играя на моих нервах. «Она точно не влюбится в тебя!» «Лучше будь готов через месяц предоставить мне аналитику с четкими достигнутыми результатами этих идиотских пиар-отношений». «Без проблем. Я уверен в том, что они сработают». Его уверенность, как высоченная гора, кажется, вот-вот достанет до облаков. Как и чертово эго, но оно неразрывно связано с амбициями, которые мне и нужны, чтоб его. «Черт возьми, ты когда-нибудь сомневаешься в своих идеях?» Итан обводит взглядом зал и не спеша отвечает. «И у гениев бывают творческие кризисы». Я искренне смеюсь с этого чудака. Как бы строго я ни судил иногда Итана, он невероятный друг и пиарщик, без которого у меня многого бы не было. И я ценю каждое его усилие, хоть порой его мысли невозможно понять. «Нужно поторопиться. Вечером у меня примерка для фотосессии». «А Мия умничка. Быстро взяла тебя в оборот». «Идем, Итан».